Дин И выглянул в широкий иллюминатор кванта. Голографический монитор в его сферической каюте обеспечивал лучшее качество изображения, но Дин предпочитал видеть все своими глазами. Он находился на огромной плоскости, состоящей из 2000 небольших ослепительных солнц, в чьих лучах его седая шевелюра казалась объятой пламенем. Он начал привыкать к этой картине со дня старта Объединенного флота, но ее величественность по-прежнему потрясала. Флот поддерживал такой строй не только для вида. В традиционном строе змейкой излучение двигателей кораблей, идущих впереди, заливало бы корабли, идущие следом. В нынешнем прямоугольном построении расстояние между кораблями составляло 20 километров. Даже учитывая, что каждый корабль в 3-4 раза превосходил размером океанский авианосец, с такого расстояния они выглядели крохотными точками. Лишь пламя термоядерных двигателей выявляло их присутствие в космосе. Объединенный флот следовал в плотном строю, им пользовались только на параде. В походном строю между кораблями оставляли от 300 до 500 километров. 20 километров для морских судов — это было бы все равно, что идти борт-оборт. Многие генералы возражали против такого плотного строя, но и в обычных построениях были недостатки. Прежде всего, надо было дать каждому кораблю шанс вступить в сражение. Если подойти к зонду в обычном строе, даже при минимальном сближении корабли с краю окажутся в десятках тысяч километров от цели. Если при захвате зонда разгорится битва, большинству кораблей не доведется принять в ней участие, и в учебнике истории впишут, что им не повезло. Три флота также не могли перегруппироваться в свои собственные построения. Тогда будет невозможно определить, кому достанется наиболее почетное место. Поэтому решили двигаться плотным строем, так плотно, как только возможно. Парадный строй выводил все корабли в зону боевых действий вокруг зонда. Была и еще одна причина, по которой остановились на парадном строе. ККФ и ООН настаивали на зрелищном видеоряде. Но не для устрашения Трисоляриса, а чтобы произвести впечатление на землян. Обе группы придавали огромное значение психологическому и политическому эффекту этого видео. Главные силы Трисоляриса в двух световых годах, поэтому парадному строю ничто не угрожало. Квант располагался в углу построения, и Дин И мог видеть большую часть флота. Как только они пересекли орбиту Сатурна, корабли повернулись двигателями вперед и приступили к торможению. Началось сближение с целью. Дин И сунул в зубы трубку. В эти дни трубочного табака не было, и ему приходилось обходиться пустой трубкой. От нее слабо пахло 200-летним дымом, как памятью прошедших лет. Дин И вышел из анабиоза 7 лет назад и с тех пор преподавал на кафедре физики Пекинского университета. В прошлом году он подал заявление во флот, желая стать одним из тех, кому предстоит изучать трисолярианский зонд. Старого Дина очень уважали, но заявление отклоняли до тех пор, пока он не пригрозил совершить самоубийство перед тремя командирами флота. Тогда они пообещали подумать. Строго говоря, выбор ученого, которому предстоит первым коснуться зонда, был непростым вопросом. Прикосновение к зонду означало первый физический контакт с Трисолярисом со стороны человека. В соответствии с принципом равных прав, которого будут придерживаться при перехвате, ни один из флотов не мог заполучить себе такую честь, а взаимодействие нескольких представителей стало бы сложной организационной задачей. Поэтому работу следовало выполнить кому-то не из рядов ККФ. Дин И оказался наиболее подходящим кандидатом. Но за его выбором стояла и другая причина, о которой предпочитали умалчивать. Ни ККФ, ни ООН не питали особых надежд захватить зонд. Он наверняка самоликвидировался бы во время или сразу после перехвата. Но пока зонд оставался целым, из него следовало извлечь как можно больше данных, наблюдая с некоторого расстояния или при тесном контакте. Физик-ветеран, открывший макроатом, создатель управляемого термоядерного синтеза, идеально подходил для такой работы. И в любом случае, Дин И уже было 83 года, он жил сам по себе и мог заниматься, чем пожелает. На последнем перед перехватом совещании командования «Кванта» Дин И увидел фотографию зонда. Три разведывательных корабля, посланных флотами, сменили принадлежащую Земле синюю тень. Они сфотографировали зонд с расстояния 500 километров, ближе к нему еще никто не подбирался. С размерами астрономы угадали. Аппарат насчитывал 3,5 метра в длину. Когда Дин И впервые увидел снимок, ему представился тот же образ, что и любому другому. Капля ртути. Зонд был идеальной каплей, круглой спереди и острой сзади. В абсолютно гладком зеркале поверхности светлой полоской отражался Млечный Путь, и весь объект выглядел захватывающе красиво. Форма зонда настолько хорошо соответствовала этому определению — капля, что возникла теория, будто он целиком жидкий, и никакой внутренней структуры у него вовсе нет. Дин И увидел голограмму и до конца совещания не проронил ни слова. Он сидел, уставившись в стол. «Профессор Дин, вас что-то беспокоит?» — спросил капитан. «Не нравится он мне», — негромко ответил он, указывая на снимок трубкой. «Но почему? Мне он кажется безобидным, прекрасным произведением искусства», — возразил другой офицер. «Вот поэтому он мне и не нравится», — покачал седой головой Дин И. «Скульптура какая-то, а не межзвёздный зонд. Это плохое предзнаменование, когда мы встречаемся с предметом, настолько несоответствующим нашему представлению о нем. Очень до крайности странная штука. На поверхности нет отверстий. Где же сопло двигателя?» «Тем не менее, двигатель исправно работает. Мы это точно знаем. Когда он погас во второй раз, синяя тень находилась слишком далеко для фотосъемки, и мы не знаем, откуда исходило свечение». «Какова масса объекта?» — спросил Дин И. «Знаем только приблизительно. По показаниям самых точных гравитометров, около 10 тонн». «Но, по крайней мере, это не материал нейтронной звезды». Капитан решил прервать обсуждение и продолжить совещание. Он обратился к Дин И. «Профессор Дин, ваше задание по планам флотов будет таким. Сперва дистанционно управляемый аппарат захватит зонд и будет его некоторое время удерживать. Если за это время ничего не случится, вы отправитесь туда на челноке и изучите цель вблизи. Вам разрешено провести возле зонда не более 15 минут. Присутствующая здесь майор Си Цзи представляет азиатский флот. Она отправится к зонду вместе с вами». Молодая женщина в ранге майора поприветствовала Дин И. Как и другие женщины флота, она была стройной и высокой. Типичный представитель космического человечества. Бросив на нее лишь один взгляд, Дин И повернулся к капитану. «Зачем мне сопровождающие? Я что, один не справлюсь?» «Извините, но не справитесь. Вы не знакомы с космосом. Вам потребуется помощь». «В таком случае мне, пожалуй, лучше будет остаться. Зачем мне вести кого-то за собой?» Он смолк, прежде чем произнести «на смерть». «Профессор Дин», — сказал капитан, — «вам, несомненно, выпало опасное, но далеко не самоубийственное задание. Если зонды самоуничтожатся, то это случится при перехвате. Шанс взрыва 2 часа позже весьма незначителен, если только вы не приметесь резать корпус». На самом деле земные и космические державы решили послать к зонду человека главным образом не для визуального осмотра. Когда появились первые снимки, людей очаровала восхитительная форма посланца. Капля ртути была бесконечно прекрасной, такой простой и в то же время созданной рукой мастера. Каждая точка ее поверхности находилась на своем месте. Капля олицетворяла изящную динамику. Казалось, будто она каждое мгновение сочится сквозь вечную ночь космоса. Вряд ли скульптору из числа людей удалось бы создать такую обтекаемую форму, сколько бы он ни пытался. Она превосходила любое воображение. Даже у Платона в «Республике» не нашлось бы столь совершенной фигуры, прямее самой лучшей прямой, круглее идеальной окружности. Одним она казалась сверкающим дельфином, застывшим в прыжке над морем грез. Иные считали ее квинтэссенцией всей любви во Вселенной. Красота всегда ассоциируется с добротой. Если бы во Вселенной существовала граница между добром и злом, этот предмет, безусловно, бы занял место на стороне добра.